Глава 10. Ромку я нахожу в слезах. Он закрылся в своей комнате, не пуская ту самую няню, которая его оттаскивала. Сейчас она безрезультатно пытается до него достучаться. «Позвольте мне». Она кивает и смотрит на меня при этом недоброжелательно. Я ее прекрасно понимаю, ведь, по сути, из-за моего появления она лишилась рабочего места. Впрочем, Богдан прав. На ее плечи лег уход за ребенком, и в первую очередь она должна была думать о его состоянии. Да, у нее были инструкции, но ведь она могла не оттягивать Рому и не травмировать его. Что ей стоило позвонить Богдану и уточнить, могу ли я прикасаться к ее воспитаннику? «Рома», — говорю громко и стучу в дверь, — «открой мне, пожалуйста». Когда замок щелкает, я выдыхаю, а через мгновение попадаю в объятия обиженного мальчика. «Привет», — говорю мягко. «Теперь я смогу побыть с тобой». «А ты надолго?» «На несколько часов», — улыбаюсь. «Сможем с тобой поиграть во что захочешь?» «А погулять сможем?» «Не знаю, у папы нужно спросить». «Идем к папе?» «Нет, давай попросим ему позвонить». Очередная встреча с Богданом окончательно выбьет почву из-под моих ног, поэтому я соглашаюсь только на звонок. Няня недовольно протягивает мне телефон с набранным номером Богдана. «Я вам все сказал, Наталья. Работать у меня вы больше не будете». «Это я», — произношу в трубку. «Прости, надо дать тебе свой номер». «Я хочу сказать, что не надо, мне так точно, но вслух говорю совсем другое». «Рома просится погулять, я не знаю, можно ли, поэтому звоню». «Где погулять?» — уточняет Богдан. «Где ты хочешь погулять?» — спрашиваю у Ромки. «В торговом центре, где-нибудь, где можно поиграть. Мне тут надоело». «Он хочет в торговый центр». «Я прекрасно понимаю ребенка, которому скучно во взрослом отеле. Он хочет играть, развлекаться, общаться с детьми, а его тут закрыли в огромных хоромах и завалили игрушками». Но вместе с тем я осознаю, что Богдан вправе нас не отпускать. Доверить ребенку бывшей, которая постоянно ему врала? Зря я вообще позвонила. «Слушай, зря я вообще звоню», — говорю, когда по ту сторону повисает продолжительная пауза. «Мы тут поиграем». «Нет, все в порядке. Можете поехать, но с охраной». «И няню возьмите с собой. Скажи ей, что она пока поработает». «На испытательном сроке под твоим присмотром. Вечером мне отчитаешься, стоит ли ее оставлять». После этих слов в трубке звучат гудки. Ромка прыгает и спрашивает, разрешил ли папа поехать, а няня смотрит на меня с недовольством и ждет, когда я отдам ее телефон. Я же просто в ступоре. Он только что отпустил со мной Рому и приказал мне отчитаться вечером о работе няни? Я не ослышалась? И ведь он действительно приказал, а не попросил. Отдал распоряжение как подчиненной. «Наталья!» — окликаю няню, которая собралась уходить. «Да?» «Богдан попросил вас пока остаться и съездить с нами в торговый центр». «Хорошо. Мы прямо сейчас поедем?» «Да, можно. Ты собран?» — спрашиваю у Ромы. Он кивает и берет меня за руку. Наталья ему, по всей видимости, не очень нравится, потому что ее он пытается демонстративно игнорировать. В торговом центре мы сразу находим комнату развлечений и на следующие 2 часа отдаемся играм. Игровые автоматы, батуты, машинки, лабиринты. Уже через полчаса из меня вовсю течет пот, и я чувствую себя уставшей, а Ромке хоть бы что. «Лера?» — зовет меня няня. «Роме бы пообедать?» «Да, сейчас». Наталья мне не нравится. Не потому, что она плохо исполняет свои обязанности, а потому, что она делает их механически, даже сейчас. Пока мы резвимся и развлекаемся, она стоит в стороне, как телохранитель, и наблюдает. Да, спасибо ей, что напомнила за обед, иначе мы бы проторчали тут еще несколько часов, но в целом она не уделяет Роме ни любви, ни тепла. А ведь ребенок в этом нуждается. В объятиях, ласке, любви. С таким успехом Рому можно оставить с роботом, ничего не изменится. Я обязательно скажу об этом Богдану, хотя мне совсем не нравится то, что он переложил на меня ответственность за работу другого человека. Если я скажу, что Наталья выполняет ее плохо, он ее уволит, а я буду ощущать себя виноватой. «Рома!» — зову его. «Слезай, надо поесть». Он тут же соглашается. Видимо, проголодался, пока бегал по лабиринтам. Все вместе мы направляемся в небольшое кафе. Заказываем салаты и мясо, а еще витаминный смузи. После такого дня нам просто необходимо подкрепиться. После обеда решаем возвращаться в отель. Ромка не противится, да и выглядит уставшим. По пути в отель он засыпает, и охранник переносит его в номер. Я укрываю его пледом и ухожу. Иду к Богдану, чтобы поговорить, хотя совсем не хочу его видеть. При виде меня секретарша улыбается и говорит, что меня уже ждут. Видимо, Богдану позвонил охранник и предупредил о моем приходе. Немного медлю, прежде чем открыть дверь, но решительно сжимаю пальцы на ручке и тяну ее вниз. Оказавшись внутри, приходится привыкнуть к слишком яркому освещению. Сейчас Богдан открыл жалюзи на окнах, и солнечный свет полностью заливал кабинет. «Я тебя ждал», — говорит он, когда я оказываюсь внутри. «Что скажешь про няню?» «Не хочешь прекратить разговаривать со мной в приказном тоне?» «Я твой начальник». «Верно. Но только тогда, когда дело касается отеля. С твоим сыном я была по собственной инициативе, и не стоит разговаривать со мной так, будто я твоя подчиненная во всем». «Хорошо. Извини за приказ. Мне надо знать, оставлять Наталью или нет. Кандидатов на замену подобрали, но, может, она и не нужна». «Решил доверить безопасность сына женщине, которой не доверяешь?» «Я не знаю, как это из меня вырвалось. Я просто сказала, а потом подумала. Сейчас же с ужасом понимаю, что не стоило. Не надо лезть в прошлое. Оно осталось там, и его уже не вернуть. Прости, я не должна была». «Я тебе верю», — вдруг поражает меня откровением Богдан. «Теперь верю». Мои руки начинают трястись, а на глаза сами по себе наворачиваются слезы. Этих слов я ждала тогда, когда стояла в очереди на посадку и ждала, что вот сейчас, сейчас он приедет и все объяснит. Их я ждала даже тогда, когда переехала в другую страну. Я перестала ждать только с появлением сына на свет. Поняла, что Богдан не только не собирался приезжать, он даже не интересовался моей жизнью, иначе узнал бы о беременности. После этих слов я чувствую себя предательницей. Я ведь не сказала ему о сыне, да и не собираюсь. Эгоистично хочу это скрыть, лишь бы он не узнал. Лишь бы снова не пытался залезть в душу и вызвать чувства. «Наталью я бы не оставила», — говорю дрогнувшим голосом. «Она не заботится о Роме. Не знаю, правда, что входит в ее обязанности. Если, подобно роботу, общаться с ребенком и не улыбаться, то она прекрасно с этим справляется». «Она не должна нарушать субординацию. Ей непозволительны нежности с ребенком. Объятия, поцелуи, нежность, если ты об этом». «Да, об этом. Он мальчик, но ему все равно нужна материнская любовь и ласка. Я знаю, что Лика погибла, но...» «Умерла от передоза», — ошарашивает Богдан признанием. «В смысле?» — переспрашиваю я. «Она ведь лечилась». Она притворялась. Потом вернулась снова. «Я не знаю, что сказать. Выражать сочувствие сейчас, когда это произошло давно, нелепо, а просто промолчать некрасиво. Мне очень жаль. И мне, Лера». Богдан смотрит на меня как-то странно, а затем задает не менее странный вопрос. «У тебя с Майком серьезно?»